Усвоив результаты взаимодействия с лихими женщинами, Алексей мчался в сторону родной многоэтажки. С оригинальным, незнакомым доселе чувством, зарождающимся внутри живота. Заскочив в парадную и поднявшись на лифте, он в ритме вальса открыл раскуроченную дверь, затем вторую и, быстро осмотрев помещение, первый раз в жизни оказался в туалете. Сразу полегчало. Факты и опыт уличных лохотронщиц во многом помогли определиться с дальнейшей стратегией. Полезное взаимодействие. Подопытная щедрая цыганка, которая узнала о себе много нового, вернее, вспомнила благодаря оппоненту, отплатила благодарность в размере 500 рублей. Сумма приличная. Облегченный, погруженный в расчеты и умиротворенный новосел, между делом прошелся по внутреннему убранству однокомнатной квартиры. Заглянул во все возможные мебельные аксессуары и прочее. Затем сменил футболку на чистую, благо прошлый хозяин не все вещи вынес, и подвел итоги осмотра. Единственное, что привлекло внимание, это телевизор. Но он оказался бесполезен. Нет доступа к базам, только односторонний обмен и низкая скорость. Вечерело. Настало время вновь посетить магазин, а там видно будет. Итак, наш герой, опрятный и освоившийся в негостеприимном мире, вновь очутился на кассе с покупками и деньгами. «С вас 360 рублей 50 копеек». Старая знакомая загадочно смотрела на странного покупателя. Тот улыбнулся в ответ и протянул мятые купюры. «Рад вас снова видеть». Черноволосая кучерявая девушка слегка зарумянилась, затем промолвила: «Меня Маша зовут». Через полчаса или около того. Гуляющая в парке парочка активно обсуждала все подряд. Инициативный и разговорчивый мужчина не давал продохнуть удивленной девушке. Но Маше было приятно. Ей импонировали неподдельная искренность и радушный настрой собеседника. К тому же она аспирант и специализируется по педагогике. Ей не привыкать проводить длительные беседы. Любого за пояс заткнет. «Зачем ты грязное ешь? Потерпи до дома», – поучал взрослого ребенка материнский инстинкт. «А какая разница?» – счастливый знакомец продолжал уплетать очередной немытый фрукт. «А вдруг инфекция какая-нибудь? Потом в больницу тебе фрукты носить придется. Ты что, не боишься?» «Я не могу заболеть», – выдал чавкающий собеседник. «Инфра не господствует над ультра». «Как не можешь? Ты что, особенный?» – прозвучало удивленно. «А инфра с ультра к чему?» «Это образно. Низкая частота не может управлять высокой. Диапазоны разные», – продолжил нести несуразную чушь Алексей. Затем, поглядев на недоуменное лицо девушки, весело пояснил: «Если ты захочешь кинуть в звезду камень, то не попадешь. Вот и болезням до меня, как до звезды». Маша рассмеялась, а спустя минуту толкнула в бок шутника: «Хватит разыгрывать, я серьезно. Я не обманываю людей в принципе, мне это не нужно», — спокойно сказал Алексей, глядя спутнице в глаза. «Ты такой необычный», — с восхищением вымолвила девушка, накручивая свой длинный локон на пальчик. «Как классно, что мы познакомились». Внезапно чувственный обмен был прерван мелодичным пиликаньем, и Маша, порывшись в сумочке, достала смартфон. Поговорив пару минут с кем-то, она со вздохом пояснила: «Папа звонил, спрашивает, где я, так долго пропадаю». «Можно взглянуть?» Алексей пальцем указал на электронное устройство. Девушка протянула мобильник спутнику, тот повертел его в руках, затем спросил: «А как им пользоваться? Объяснишь принципы взаимодействия?» «А твой?» «Я с ним очень быстро расстался, не успел изучить». Маша некоторое время удивленно всматривалась в нестандартного парня, а потом прокомментировала. «Ты такой странный. Мне иногда кажется, что ты с другой планеты прилетел». После короткого ликбеза продвинутый юзер Маша наконец подытожила. «Телефоны, в общем, все одинаковые. На, попробуй сам». И вновь отдала трубу Алексею. Способный ученик начал проворно и беззастенчиво лазить по внутренним хранилищам и функциям. Маша с нескрываемым изумлением смотрела на результаты своего инструктажа. Спустя 5 минут изучения структуры сети, частот и возможностей, исследователь вернул подруге рабочий инструмент и выдал заключение. «Спасибо, я закончил. Поток данных мне понятен. Только уровень доступа несколько ограничен. Помощней бы». «Смотрите, какой привередливый!» – прозвучало с иронией. «У тебя и такого нет». Глядя на светящееся лицо партнера, Маша посчитала, что столь прекрасный вечер следует растянуть. Тем паче завтра выходной. «У меня дома ноутбук есть, вполне мощный». И через паузу полетел легкий юморок. «Только у меня родители строгие. Не пугает?» «Если они людей не едят, тогда не пугает». Через час. На столе красовались картоха, жареная курица, овощи, а на стене куковала пестрая птичка. Смотрины были в самом разгаре. «И чем вы занимаетесь?» Миловидная женщина лет 50 с интересом разглядывала гостя. «Я оператор объема». «Что это за профессия такая?» — поинтересовался плотный седой мужчина, по повадкам и виду отставной службист. «Это скорее не профессия, а род деятельности». «Интересно, и в чем он заключается?» — прицепился папа. «Довольно сложно объяснить. В общем, занимаюсь вопросами корректировки событий и взаимодействием». Родители странновато переглянулись. И в следующий момент Алексей почувствовал, что кто-то мягко пинает его ногой под столом. Рядом сидящая девушка красноречивым взглядом давала понять соседу, что он мелет чепуху. «Папа, Алексей шутит. У него такое чувство юмора, своеобразное». Следом смачный, но ласковый пинок заставил Алексея под другим углом взглянуть на родственные отношения, и он витиевато произнес. «Да, без юмора не обойтись, иногда я бываю в ударе». Широкая улыбка не оставила родителей равнодушными, и те немного смягчились. «Ладно», — подытожил хозяин дома, — «мы пойдем. Дочка, ты смотри, недолго, время уже 11». Итак, наши герои после посиделок на кухне плавно переместились в женскую комнату на диван, где Алексею предоставили возможность познакомиться с очередным чудом современной техники. В результате выделенная линия позволила оператору за короткое время выяснить все необходимые данные об окружающей системе и средствах коммуникации. Маша сидела рядом и с интересом наблюдала, как, по его же признанию, неопытный пользователь сначала побегал по клавишам, залез в системный код, потом что-то пробормотал вроде «примитивненько, однако, но сойдет», а затем просто замер, уставившись на экран, без движения. «У тебя все в порядке?» – решила уточнить девушка. «Дай мне еще пару минут, пожалуйста». Наконец, программист ожил и повернулся к хозяйке. Лица оказались друг напротив друга. «Мне пора», – сказал Алексей и поднялся. «Я думала, мы еще посидим, поговорим», — смущенно произнесла девушка. «Обязательно!» — мужская искренняя улыбка заиграла всеми красками. «Только сейчас мне необходимо побыть одному. Есть проблема, которая требует принятия срочных мер». «А когда мы увидимся?» «До завтрашнего вечера я постараюсь все уладить и зайду. Но мне нужна твоя помощь. Я не располагаю нужными стартовыми средствами. Ты мне одолжишь?» Маша замялась. Она ведь не наивная дурочка. Родители на славу потрудились. В голове, естественно, появились мысли. А вдруг я вижу его сегодня в первый и последний раз? Что я о нем знаю? Только то, что он сам рассказал? «Прощай», – неожиданно сказал Алексей и двинулся на выход. «Подожди!» – девушка вскочила, вдогонку прихватив мужскую руку. «Сколько тебе нужно?» Гость резко развернулся и непривычно серьезным тоном произнес: «Не думай обо мне скверно. То, чем поможешь, я компенсирую». «Хорошо», – согласилась Маша. Алексей сдержал свое слово. Следующий вечер новые знакомые провели вместе. Счастливая Маша, которая, по правде говоря, не рассчитывала на такой поворот событий, теперь была уверена в том, что ей повезло с кавалером. Омрачала радость лишь то обстоятельство, что Алексей не проявлял инициативу во взаимоотношениях и избегал близкого контакта. Нет, ни о чем фривольном девушка и не помышляла, или почти не помышляла. Да и родители не одобрят скоропалительное решение. Но здоровый нежный поцелуй обязан быть. А его все нет и нет. Что не так с моим парнем? Может, стесняется или воспитание не позволяет? А может, это ведь неправильно. Так не пойдет. Меж тем, гость в критический момент вновь собрался ретироваться. «Я тебя чем-то не устраиваю?» — в лоб спросила Маша. «Ты прелесть», — прозвучало вроде искренне. «Тогда почему?» Вопрос повис в воздухе, девушка не могла подобрать слова. «Не спрашивай пока ни о чем. Просто подожди чуть-чуть, мне надо закрыть одну проблему». Маше вновь пришлось поверить на слово и отпустить Алексея восвояси.